Год назад. Нью-Хэвен, Коннектикут. Звонок взбудоражил гостиную в 11:08. Привычная трель зазвучала потусторонней и пугающе. Целый день наш дом напоминал тикающую бомбу. Тот, кто похитил Айви, смастерил самоделку и подвел провода прямо к нашим окнам и дверям. Все замерло в ожидании этой самой секунды. И когда телефон зазвенел, взрыв затронул каждый уголок. Экран телевизора, развлекающих полусонных полицейских, тут же погас. Второй этаж, полностью поддавшийся сонной тишине улицы, проснулся. Топот нескольких пар ног перемещался к одному и тому же месту, к лестнице. Крупные, влажные от глотка кофе губы детектива Портера только разошлись, чтобы ответить на мой вопрос, но так и не издали ни звука. Наши взгляды сошлись молниями на полпути. Мы бросились в гостиную, не останавливаясь на звон кружки, который один из нас не удержал и столкнул со столешницы. Кофейная лужица растекалась по кухонной плитке, так же стремительно, как ужас по моим венам. Родители Рика примчались в гостиную со второго этажа сразу за нами. Один лишь Рик впал в беспросветный сон и не расслышал звонок. Я радовалась тому, что хоть кто-то в этом доме нашел покой, пусть на какие-то пару часов. Но в то же время мне так не хватало его присутствия, что я почти завыла в голос. Пока я неуверенно входила в удушающую страхом комнату, где полицейские развили бурную деятельность, стали подключать провода и нажимать что-то на своих ноутбуках, детектив уже вовсю раздавал приказы. Тактичный теплый голос моментально сменился на резкий, разящий все на своем пути. Приказы вылетали из него пулями, разве что не свистели и не рикошетили от твердых поверхностей. Уэйн Портер явно знал, что делает. Я же совершенно не представляла, что нужно мне делать. «Мисс Беннет, вы готовы?» Массивная рука детектива протянула мне трубку домашнего телефона. Все в комнате посмотрели на меня, ожидая моего решения. Кивка, согласного мычания или уверенного ответа, но я молча пялилась на телефон и не могла пошевелить рукой. Во всей этой суматохе, где каждый занимал четкую позицию и пребывал в готовности, я просто растерялась. Теперь я понимала тех солдат, что трусливо сбегали с поля боя, как только над ними разрывался первый снаряд. Мне ли было их судить? «Миссис Беннет», — настоял детектив Портер, ошпарив грубостью, резкостью, так не похожей на все то, как он обращался со мной до этого. «Оливия, черт бы тебя побрал! Возьми уже эту чертову трубку!» — шикнула Флоренс откуда-то сзади. И я вспыхнула. Эта женщина строила из себя особу из высшего общества и редко когда позволяла бранное слово. А тут решила стреляться ими в мой адрес. Решимость дать отпор свекрови подтолкнула меня в нужное русло. И я взяла трубку. Прозвучало уже не меньше 15 гудков. Но, похоже, никто из представителей полиции не боялся, что похитители повесят трубку. «Постарайтесь продержать их на линии как можно дольше, чтобы мы поймали сигнал и определили их местоположение», подсказал офицер Дуайт, любитель проводов и компьютеров, которого прислали в наше полное распоряжение на неопределенный срок. «Нам нужно секунд 40», добавил второй офицер по имени Ридл. «Оливия», детектив Портер поймал мой взгляд и будто стер комнату и ее присутствующих с лица земли, будто вселил в меня всю свою силу и наделил верой в то, что все получится. «Все будет хорошо. Постарайтесь разузнать про Айви, про ее состояние и настроение, а еще лучше попросите поговорить с ней». «Боже мой», ахнула на заднем плане мисс Беннет и схватилась за грудь. «Я схожу за Риком», – пробормотал сам себе мистер Беннет, сбежав из эпицентра действий наверх. Все звуки смешались, и только голос Уэйна Портера долетал до меня. «Вы справитесь». Тепло от его рук на моем плече расползлось по всему телу. Я кивнула сама себе и нажала на кнопку ответа, а сердце мое умчалось галопом куда-то в пятки, рухнуло вниз, сорвавшись с Эвереста. «Алло?» Четыре пары глаз уставились на меня, выжидали, томились на медленном огне, бурлили от волнения, как и я сама. «Оливия Беннет?» Не так должен звучать голос похитителя, голос изверга, мучителя, грешника, кто посмел украсть ребенка и вымогать за него деньги, кто посмел перевернуть мою жизнь другим полюсом кверху. Слишком сладкозвучно и вкрадчиво, слишком слащаво и обыденно. «Да, это я. Меня зовут Кэсси Уильямс. Я из Нью-Хейвен Трибьюн. Хотела бы задать вам несколько вопросов по поводу исчезновения вашей дочери». Дышать, вдыхать и выдыхать. И без того переработанный жаркий кислород комнаты. Все, на что я осталась способна. Детектив Портер что-то шептал мне. Мисс Беннет продолжала театрально вздыхать. Где-то за окном лаял пес. Наверняка соседского Бруна выпустили на вечернюю прогулку. А из динамика продолжал литься елейный, как растопленное масло, голос, мечтающий поживиться на моем горе. Я не разбирала слов, зато отчетливо услышала. «Могу предложить вам 5000 за информацию». И тут в меня вселилось что-то демоническое. Гнев, ярость, амок. Этой Кэсси Уильямс несказанно повезло, что она решила сначала позвонить, а не заявляться сюда со своими предложениями. Иначе ее наверняка симпатичное личико слегка подпортили бы мои кулаки. «Слушайте сюда, Кэсси», не слушая никого кругом, кто пытался подсказать мне правильные слова, зарычала я. «Какой же нужно быть сволочью, чтобы звонить сюда и просить о таком?» Теперь-то все шепотки смолкли, боясь попасть под горячую руку. «Как вы смеете лезть в мою семью, да еще и предлагать денег?» «Мисс Беннет, уверяю вас, засунь свои заверения в задницу, ясно? Если еще раз позвонишь сюда или тем более явишься с диктофоном на мой порог, я клянусь! Я...» Договорить я не успела. Детектив метнулся, как регбист, за мячом, вырвал телефон из моих рук и оборвал звонок. Не знаю, кого он спасал. Эту подлую журналистку, у которой ни стыда, ни совести. Или меня от нелестной статьи в утреннем номере. В любом случае, и на то, и на другое мне было абсолютно плевать. «Кто это был? Это они?» – ахала свекровь где-то в дверях гостиной, но никто и не думал обращать на нее внимание. «Как она смеет?» – вместо внятного ответа закричала я. «Как она вообще узнала об Айви?» «Оливия, успокойтесь. Она предлагала денег за интервью о моей дочери». «Оливия, вам не следует разговаривать с журналистами», пытался меня вразумить детектив Портер. «Тем более ругаться с ними. Они могут обернуть любой разговор не в вашу пользу. К тому же, однажды их влияние и связи с общественностью могут сыграть нам на руку. Мне все равно. Этой дряни нужна лишь сенсация, а моя дочь в опасности». Ярость все еще клокотала в груди, как кастрюля с кипевшей водой для спагетти. И мне срочно нужно было ее куда-нибудь выплеснуть, ударить Кэсси Уильямс по ее наглому личику, бросить трубку в стеклянный стеллаж, разорвать подушку на тысячи пушинок. Но на глаза попалась лишь статуэтка черного кота, что мисс Беннет как-то подарила нам и которую я ненавидела. Схватившись за изящную котиную шею, я швырнула его об пол, Вместе с осколками все вокруг отскочили на несколько метров. Все, кроме детектива Портера. Пока я тянулась за следующей жертвой своей ярости, он уже успел шагнуть ко мне, обхватить руку своей медвежьей лапой и притянуть к себе. Доля секунды, и я оказалась в его объятиях, неподобающих, недопустимых, не соответствующих его статусу в этом доме, но таких теплых, таких спокойных и утешительных. Щека прижалась к его мягкому джемперу и врезалась в пучок твердых мышц. Уэйн Портер весь состоял из мягких и твердых частей. Я тут же обмякла и позволила его силе поглотить мою слабость, его спокойствию взять верх над моим гневом. В гостиную почти вбежал Рик, а за ним еле поспевал отец. Он так и замер в дверях, глядя, как другой утешает меня. В глазах Рика мелькнуло что-то звериное и в то же время потерянное. Возможно, уже тогда мы оба начинали понимать, что теряем друг друга.